Стихия. 1. Во время урагана Гриша не боялся. То есть почти не боялся. Страх, конечно, был, но он как бы существовал отдельно, жил в сторонке и скоро сделался привычным, как боль от ушиба, полученного при катании на санках. Страшнее было начало, то есть ожидание урагана. Навалившаяся тишина душной ночи, тускнеющие звезды, исчезновение ветра, качание на мертвой зыби, тоскливое желание «уж скорее бы». А когда засвистело, завыло, бросило кораблик с борта на борт, грохнуло волнами в обшивку, кинуло Артемиду к небу, потом швырнуло в глубину и взметнуло снова, оказалось, что бояться не имеет смысла. Это как если бы тебя проглотило громадное чудовище. Ты боялся, что оно проглотит, но вот это случилось, и теперь бойся, не бойся, а изменить ничего нельзя. Остается только цепляться за коечную стойку, чтобы не кидало в каюте из угла в угол, и гадать, а долго ли будет длиться такое. И в гадании этом пробивалось даже любопытство. Конечно, долго это длиться не могло. Такое существование, когда или ощущаешь, как тебя вместе с судном возносит в черную заоблачность, или теряешь вес от стремительного падения, или валишься, опять же вместе с бригом, то вправо, то влево, с пониманием, что этот чудовищный крен может быть последним в твоей жизни, но опять же почти без страха, а скорее с каким-то сумрачным весельем. Да, трудно было понять, сколько времени это длится. Время то замирало, то мчалось. И, наконец, Грише показалось, что наступила середина ночи. Он был в каюте один. Гардемарин Невзоров, видимо, нес вахту. Хотя какая вахта, когда весь мир катится куда-то вверх тормашками под злорадный рев стремительного воздуха. Устроиться на койке в лежачем положении и постараться заснуть нечего было и думать. К тому же Гриша чувствовал, попытаешься лечь, и вот тогда-то страх навалится на тебя. Наконец он не выдержал одиночества. Уловив секундную остановку в небывалой раскачке, он рванулся к двери, потом к другой, ведущей из коридорчика на палубу, и навалился на нее. Дверь не поддавалась, видимо, ее прижимал встречный бешеный ветер. Но потом качнуло вперед, и дверь ослабла. Гриша вылетел в темень, свист, подрев и хлесткие брызги. Его пронесло по палубе около сажения и прижало грудью к ограждению грот мачты. Это были крепкие балки. Гриша изогнулся, ухватил балку в объятия, мертво сцепил пальцы и замер так, пытаясь понять, что же творится вокруг. Высоко над головой дергалось и, кажется, даже что стонало бревно тяжелого гика. Над ним гудела и трепетала черная парусина штормового грота Триселя. Гриша знал, что этот, единственный сейчас на Артемиде парус, помогает судну держаться носом к потокам воздуха и волнам, как деревянное перо, которое поворачивает к ветру детскую вертушку. Стоит бригу повернуться к ураганному напору бортом, и спасения не жди. Да и вообще, возможно ли спасение в таком аду? Додумать такую мысль Гриша не успел, накрыло гребнем. Он вскрикнул, закашлялся, отплевал соленую воду и сквозь мокрые ресницы увидел размазанный свет желтого фонаря и метание теней. Видимо, это были матросы. Кажется, они пытались что-то делать. То ли тянули какие-то снасти, то ли крепили что-то на палубе. А может быть, просто старались удержаться, чтобы не смыло за борт. Свет фонаря стал вдруг мутно-зеленым. Это между ним и Гришей встала стена воды. Гриша различил на дне искорки. Это, наверное, фонарный свет рассыпался в пузырях пенного гребня. В следующий миг тяжесть воды навалилась на мальчишку, скомкала его, оторвала от балки, отнесла назад и ударила о дверь. Гриша рванул ее за скобу, ввалился под палубу юта, потом в свою клетушку. Опять вцепился в коечную стойку, которая была теперь самой прочной вещью на свете. Он был мокрый до ниточки. Парусину штанов сбоку оттягивала какая-то тяжесть. Гриша дотянулся до кармана и вытянул промокшего Кнопа. Вот ему не сладко. Стеклянные глазки-бусинки Кнопа блестели, как слезинки. Удивительно, что в жестяном, прикрученном к бимсу фонаре, до сих пор горела свеча. Как она ухитрилась не погаснуть в таком метании? У Гриши совсем не к месту запрыгала мысль. Откуда Вялый взял эти бусинки? Может, купил бусы в трактирной лавке на Флорише, а потом порвал нечаянно, рассыпал стеклянные горошины, а после две из них пустил на глаза для Кнопа? А все же, зачем он подарил Кнопа Грише? Просто так или чтобы втереться в доверие? А кому бусы-то покупал? Невесте, матери, сестре? Есть они у него. Небось, не хотел он Вяло идти в матросы, покидать свою деревню. Да крепостного разве спрашивают? А может, он и рубль хотел заполучить, чтобы послать домой какой-нибудь подарок? Ведь не может же быть окончательным вором и подлецом человек, который так хорошо поет песни. Под эти мысли Гриша уже не цеплялся за Пиллерс, а делал дело и удивлялся себе, как еще можно совершать какие-то осмысленные поступки при таком вот конце света. Он нырнул под койку и выдернул оттуда, из-за опорных брусков, матросский сундучок с имуществом. Вылез из мокрой одежды, швырнул ее в угол и ухитрился натянуть сухие штаны и рубаху. Мало того, он вытащил из кожаного башмака шнурок и привязал им к Пиллерсу несчастного Кнопа. Раз уж нельзя сейчас поселить беднягу под Марсовой площадкой, сунься-ка туда, пусть живет пока здесь. Он же ни в чем не виноват, опять подумал Гриша. Освобожденный от подпорок сундучок лихо ездил по каюте. Гриша хотел загнать его снова под койку, в гнездо между брусков, но в каюту влетел мокрый гардемарин Невзоров. Бухнулся на свою постель и громко сказал слова, которые говорят матросы и унтеры, если крепко ударят себя по пальцам молотком. Потом посмотрел на Гришу, вспомнил про офицерский этикет и решил извиниться. «Эх, не сдержался. Прошу прощения, Юнга». «Я не Юнга!» Гриша выкрикнул это сквозь ураганный рев, сотрясающий тонкие стенки каюты. «Как это так?» «А вот так!» Гриша тоже бухнулся на койку и поджал ноги, чтобы по ним не въехало сундучком. «Тебя разжаловали? За что?» «Сам себя разжаловал», — с непонятным злорадством сообщил Гриша. «Сказал капитану». «Ты что, охуел?» Митя опять позволил себе матросское словцо. «Сам ты! И вы все!» — сказал Гриша. «Капитан теперь не станет определять тебя в корпус!» «А мне и не надо!» Митя сел и некоторое время ухитрялся сохранять это положение. «И кем же ты тогда станешь?» — ехидно выкрикнул он. «Приказчиком у своего дядюшки!» «А ты думаешь, приказчики только в лавках сидят? И говорят, чего изволите? Они с товарами по всему свету ездят, в дальние края. У них приключений не меньше, чем у моряков. Бывает, что и с разбойниками схватываются». «Ах, как занимательно! Прямо роман Виктора Юго!» «А может, я не буду приказчиком, буду ямщиком. На дорогах воля вольная!» «Ямщики скоро повыведутся, везде проложат чугунные пути». «Ха, жди, дожидайся. Россия вон какая, чугуна не хватит, дорог-то вон сколько». «Ну и мотайся по своим сухопутным дорогам, а мог бы стать капитаном». «А я, может, стану еще кое-кем, не хуже всякого капитана». «Ну и кем это любопытно знать?» «Не твое дело», — сказал бывший юнга Булатов гардемарину Невзорову. «Но видишь, не знаешь, что сказать». «Знаю». «Ну так скажи». «Я буду звезды изучать и планеты. Мне доктор рассказывал про астрономию и давал смотреть в трубу. Звезды поинтереснее всяких островов». «Да что в них интересного? Годятся только, чтобы снимать координаты, а доплыть до них все равно нельзя». «Доктор говорит, когда-нибудь доплывут. Ну, долетят». «Ну и лети. А только где ты научишься астрономии? В корпусе этому учат профессора, там обсерватория, инструменты. А в вашей тюмутара... фу, Турени наверняка ни одного телескопа не сыскать». «Рядом Тобольск. Знаешь, там какая гимназия? В ней все есть». Может показаться невероятным, что посреди вздыбившейся Атлантики, на краю очень вероятной гибели, внутри деревянной скорлупки, двое мальчишек, 11 и 17 лет, вели такой отчаянный, по-настоящему ребячий спор. Ну, может, этот спор-то как раз и помогал им не поддаться страху, сохранить себя такими, какими они были. Он был назло урагану, только едва ли Гриша и Митя понимали это. Митя, скривив лицо, сказал: Тобольск — такая же дыра, как твоя Тур-Мур-Турень. Ты мою Турень не трогай! Ты в этом городе не бывал! Да плевал я на него! Вот как! — взвинтился Гриша. А я тогда плевал на твой дурацкий корпус! Что? Завалившийся было на койку Митя опять сел толчком, пнул подъехавший сундучок. Ты плевал на корпус, из которого вышли в свет столько российских адмиралов, столько кругосветных плавателей. Он наша гордость, а ты туренский сопляк. Извинись немедленно. Во! Держась правой рукой за стойку, мальчик из Турени левой рукой показал гардемарину дулю. Митя дернулся вперед, оказался рядом. И закатил Грише оплеуху. Брызнули из глаз искры и слезы. И обида, отчаяние урагана. В ритме очередного корабельного крена Гриша сильно откачнулся назад, а потом рванулся и врезал будущему мичману головой в живот. Мичман повалился на койку снова, а Гриша рванулся к нему, чтобы замолотить кулаками. Но Брик, выбившись из плавных размахов непредсказуемым толчком, встал на дыбы. Гришу понесло назад. Ногами он зацепился за беспризорный сундучок, а теменем врезался в коечный пиллерс. Он мог бы проломить голову о грань толстой квадратной подпорки. Но у грани этой оказался привязанный шнурком кноп. Плетеный шарик смягчил удар. Гришина голова срикошетила, и лишь на виске оказалась содрана кожа. Впрочем, в глазах все равно потемнело. Мягко так, спасительно даже. И Гриша подумал с облегчением: «Ну, кажется, все».